Компания Vira M представляет гений итальянской оперы Джузеппе Верди. Рассказ в редакции и с музыкальными иллюстрациями Савелия Гуреева. Италия – славная родина многих знаменитых поэтов, художников и композиторов. Ее прекрасной и древней столицей Римом, другими известными на весь мир городами, такими как Неаполь, Венеция, Флоренция, Милан, гордится талантливый, веселый и темпераментный итальянский народ. Однако один из величайших итальянских композиторов, Джузеппе Верди, родился вовсе не в этих прославленных городах, а в крошечной деревеньке Леронколе, близ городка Буссета, что неподалеку от чуть большего города Пармы, которая славится лишь своим собором, сыром пармезан да вкусной ветчиной. Деревня же Леронколе 200 лет назад не славилась решительно ничем. У отца Верди здесь был небольшой трактир, доход от которого был настолько скромным, что ему приходилось еще приторговывать солью и хозяйственными мелочами. Этого едва хватало, чтобы прокормить семью. Маленький Джузеппе, молчаливый и застенчивый, был любимцем матери. Когда по вечерам и в воскресные дни в трактире собирались местные жители, чтобы пропустить стаканчик вина и потолковать о делах, мальчик помогал родителям. А если на огонек случалось, заглядывали бродячие музыканты и раздавались звуки скрипки, флейты или шарманки, радости Джузеппе не было предела. Эту радость великий композитор Верди потом воплотит вот в какой музыке. Звучат куплеты герцога из оперы «Риголетто». Sempre un amabile leggiadro viso, il pianto in riso è menzognero. La donna è mobile, qual più mal vento, muto d'accento e di pensier. Священник широким жестом благословил верующих, и в церкви Буссета стало совсем тихо. Только слышно было, как с легким шипением втягивают воздух мехи органа, словно дышит огромный зверь. Косой солнечный луч упал на отливающие серебром органные трубы. Маленький Джузеппе, которого родители впервые взяли на праздничную службу, затаил дыхание. Торжественно и строго зазвучала мелодия. Мальчику показалось, что ее ведут одновременно и скрипки, и флейта. Он невольно оглянулся по сторонам. Ни скрипачей, ни флейтиста нигде не было. Только чуть поодаль маленький лысый человечек сидел перед каким-то большим ящиком. Вдруг он нажал ногой на одну из перекладин, возвышавшихся над полом, и в этот момент мягко и мощно вступили басы. «Неужто все эти звуки издает огромный зверь, затаившийся за частоколом труб?» — недоуменно подумал Пипино, как ласково называла Джузеппе мама. «Это орган, король музыкальных инструментов», — шепнула мать, уловив недоверчиво удивленное выражение мальчишеского лица. Звучание органа потрясло мальчика. Он умолял отца и маму отдать его учиться музыке. Те же ограничились лишь неопределенными обещаниями, надеясь, что через некоторое время сын подрастет и забудет. Но не тут-то было. Родители скоро в этом убедились. Когда мальчику доверили прислуживать священнику во время мессы, он начисто забыл о своих обязанностях, как только раздались звуки органа. Столь магически влияла на него музыка. Пытаясь утолить эту страсть Джузеппе, отец раздобыл где-то старенький и неисправный спинет, разновидность клавесина. В сущности, это был грубо сработанный деревянный ящик с клавишами. Деревенский столяр кое-как починил его. Мальчик был просто счастлив. Теперь, дни напролет, он пытался извлечь из неказистого инструмента различные мелодии. Однажды он придумал красивое сочетание звуков, но потом не смог его повторить. В ярости Пипино ударил молотком по клавишам, но все тот же соседский столяр снова привел спинет в порядок. Мастеровой человек понимал, что музыкальный талант – штука редкая. «А вдруг мальчишке суждено прославить наши глухие края?» – рассуждал он. Во взрослой жизни этот спинет сопровождал Верди всегда, как талисман. Теперь же он хранится в музее Миланского оперного театра «Ла Скала». Мальчику все же удалось уговорить родителей, и старый церковный музыкант начал учить его играть на органе. Вскоре Пипино уже делал это не хуже, чем учитель, и в случае болезни органиста мог его подменить. Когда Джузеппе исполнилось 10 лет, родители отдали его в городскую школу. В Бусетто ребенок жил в семействе сапожника, а каждое воскресенье, закинув ботинки за плечо, пешком отправлялся за 5 километров в свою деревню Леронколе. Там он аккомпанировал на органе во время утренней и вечерней церковной службы. Платили совсем немного, и все же этот заработок помогал рассчитаться с сапожником за еду и жилище. Как-то раз, на Рождество, Джузеппе, поеживаясь от холода, быстро шел в деревню домой, чтобы не опоздать к ранней утренней мессе. Оступившись в темноте, мальчик упал в полную водой яму и едва не захлебнулся. Хорошо, какая-то женщина услыхала его крик и вытащила юного Верди. Большинство итальянцев, как известно, страстно любят музыку. В XIX веке в любом, даже самом маленьком городке Италии был свой духовой оркестр. Кроме этого, музыканты-любители собирались вместе для исполнения настоящей симфонической музыки. И в таком оркестре рядом оказывались самые разные люди. Зажиточный торговец и складской сторож, пожарный и писарь городской канцелярии, учитель и портной. В Бусетто было даже филармоническое общество, которое возглавлял Антонио Бареццы, богатый купец и горячий любитель музыки. Он оценил музыкальный дар и необычайную твердость характера юного Верди. Подросток присутствовал на всех собраниях и репетициях филармонического оркестра. Он переписывал ноты, приспосабливал известные музыкальные произведения к возможностям местного коллектива и даже играл на большом барабане. Юноша прославился еще и тем, что нашел способ помочь единственному в городе альтисту, слепому от рождения. Разучивание новых произведений представляло для слепца огромную трудность, но Верди терпеливо проигрывал его партию до тех пор, пока тот не запоминал ее наизусть. 15 лет от роду Верди услышал в исполнении заезжей театральной труппы оперу великого композитора Россини «Севильский цирюльник». Юноша пришел в восторг от этого остроумного, блестящего и веселого произведения. Он решил, что обязательно напишет к этой опере собственное оркестровое вступление, увертюру. Сказано, сделано. Верди не только сочинил, но и разучил музыку с местным оркестром, и она прозвучала перед началом следующего спектакля. Публика Бусетто приняла увертюру с шумным восторгом, ведь это была музыка их земляка. Повсюду раздавались возгласы «Вива! Вива! Браво, Верди! Браво!». С того же дня подросток принялся беспрерывно сочинять пьесы для хора, духового и симфонического оркестров и для солистов. При этом он постоянно мечтал написать настоящую оперу. Тогда Верди и предположить не мог, что потом его творения прославят Италию не меньше, чем оперы обожаемого им маэстро Россини. А сам он, некогда нищий деревенский подросток, сможет запросто бывать в гостях у Россини в Париже на его знаменитых субботних приемах. Обычно в гостиной Россини собирался весь аристократический Париж. Слова «великий» или «знаменитый» можно было адресовать едва ли не каждому гостю. Здесь бывали художники Гюстав Доре и Делакруа, музыканты Лист, Мейербер и Сен-Санс, графиня Тальоне, та самая балерина, что впервые в истории начала танцевать на пуантах, барон Ротшильд, Тогда про самых состоятельных людей Европы говорили: «Да он богат, как Ротшильд». Писатель Александр Дюма, знаменитый своими романами, всем известны его «Три мушкетера». Но в этот памятный вечер внимание хозяина было отдано землякам. К Россини пожаловал Джузеппе Верди в сопровождении прославленных итальянских певцов. Поцеловав руку прелестной и кокетливой Аделине Патти, певице-сопрано, чьи поистине соловьиные трели покорили весь мир, Россини предложил воспользоваться счастливым случаем и исполнить что-нибудь из Верди. «В молодости меня считали самым знаменитым человеком Европы после Наполеона», — сказал Россини. «Должен признать, что ныне слава господина Верди, чьи оперы звучат везде, от Лондона до Петербурга, затмевает мою собственную известность, чему я, впрочем, рад. Зато ни один повар в мире не может соперничать с изобретенными мною салатами и десертами. И в самом деле маэстро Россини был отменным кулинаром. Однако в этот момент он уселся за рояль, а четыре певца окружили его, чтобы исполнить квартет из оперы «Риголетто». Вот он!» Schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto sol tu puoi, le mie pene consolar. Vieni a del mio cuore il frequente palpito. Piangere non va.